нечего. Уже номер мой объявляется. Ничего не вижу перед собой, ноги ватные, не держат, подбородок дрожит, зубы стучат. Администратор, ни слова не говоря, выталкивает меня на сцену. Стою посередине огромной дощатой сцены, ослепленная прожекторами. Черная пустота впереди. Я молчу. Зал молчит. «Баллада о Жукове», — наконец произношу я. Прошептала или сказала громко? И вдруг я забыла, что нахожусь на сцене. Нет, это не сцена вовсе, а вся Европа. Коричневые полчища движутся по ней, расползаются. Они все рушат, убивают мужчин, угоняют в рабство женщин. Но словно из-под земли вырастает Жуков. Это русский богатырь. Он шагает и грозно смотрит вокруг, обращая полчища в бегство. Бедный Гитлер переживаний полон. Снится ему пристрашнейший сон, как по Германии Жуков шагает и цепи неволи повсюду снимает. Изображаю Гитлера и рву на себе волосы, чтобы показать, как ему страшно. Потом шагаю к краю сцены широко и смело. Так идет маршал Жуков. Я бы, наверное, еще долго носилась по сцене, изображая всех и вся, но вдруг убеждаюсь, что слова моей баллады кончились, а я стою растерянно посередине и молчу, не знаю, что делать дальше. Многотысячный зал тоже молчит. И вдруг раздается такой гром аплодисментов, что, кажется, все сейчас рассыплется от сотрясений. Мне кричат «Бис! Бис! Браво!», машут платками, бегут к сцене. Я не в силах все это выдержать, убегаю за кулисы, забиваюсь в угол. Слезы счастья бегут сами собой. Администратор кричит: «Татьяна, где ты?» Находит, вытаскивает из угла. «Ну-ну, молодец, даже не ожидал. Стихи твои, правда, не очень, но зато как ты их передаешь, прямо как настоящая актриса. Да что же ты, не реви же, беги еще, говори второе». Выбегаю снова. Ничегошеньки больше не боюсь, и, встав у самого края сцены, громко говорю в зал: «Посвящается освободителям! Трудны пути вами пройденные, вы спасители наши! Прощай, чужая граница, русские, родные, вижу я лица!» Словом, все, что я сочинила тогда на Студебеккере, переезжая границу. «Спасибо, спасибо!» — кричу я в зал. Что тут было? Концерт останавливается. В зале кричат и аплодируют. За кулисы набивается много людей. Одни пожимают мне руку, как взрослый, другие, как девчонку, гладят по голове. «Умница, умница! Ты же готовая актриса!» «Что? Только 5 классов? А лет? Учиться?» Учиться немедленно. Я счастлива. Я абсолютно счастлива. Вот она, свобода. Слезы, опять слезы, но какие сладкие слезы. Весь 1945 год наша артистическая бригада разъезжала по немецким городам, в которых стояла советская армия. Всюду нас принимали хорошо. Я сочиняла стихи и читала их бойцам, сочинила и новую балладу о медсестре Оле, которая из-под самого огня вытаскивала раненых, но однажды погибла сама. Всякий раз в конце баллады девушки-бойцы плакали, и я вместе с ними. Наступил 1946. Мне исполнилось 18, и теперь мою вполне счастливую жизнь омрачают 2 обстоятельства. Я продолжаю постоянно ощущать голод, хотя кормят здесь очень хорошо».